Всем здравия и добра! Я Задонская Наталья, сотрудник Народного славянского радио. Провожу на Народном славянском радио мастер-классы по традиционной народной кухне. Для меня 9 мая – это дань памяти всем, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Это дань памяти моим предкам, моим родителям. Мой папа Муханов Сергей Филиппович – участник 3 войн. Он участвовал в Финской войне, прошел всю Великую Отечественную войну и участвовал в войне с Японией. В 1937 году был призван в армию, служил в 95-м артиллерийском полку, был начальником радиостанции. С 1939 по 1940 год участвовал в Финской войне. Эту войну называют «Зимней войной». И, как мне рассказывал папа, стояли очень сильные холода, такие холода, что у них эмаль трескалась на зубах. И он мне рассказывал, что во время сна финны тихо подкрадывались и убивали солдат, протыкали штыком ухо. В 1941 году папа ушел добровольцем на фронт. Звание старшего сержанта. Был старшим радиотелеграфистом зенитно-артиллерийского полка. Участвовал в обороне Москвы. Вместе с Белорусским фронтом дошел до Кенигсберга. Участвовал во взятии Кенигсберга. После Великой Отечественной войны их полк отправили в Маньчжурию. В Маньчжурии он участвовал в войне с Японией. Был награжден медалью «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и «За победу над Японией». Моя мама, Артюхова Анна Арсентьевна, во время войны училась в школе. И дети не только учились в школе, но они еще и работали. Их класс работал на судостроительном заводе, который находился в Москве в районе Нагатино. Дети, завод делал снаряды, и мама работала в отделе АТК, проверяла эти снаряды. Мои дяди, родные братья моего папы, Муханов Георгий Филиппович и Муханов Павел Филиппович, добровольцами ушли на войну, без вести пропали. Уходили мальчики, на плечах шинели. Уходили мальчики, храбро песни пели. Отступали мальчики пыльными степями. Умирали мальчики, где не знали сами. Попадали мальчики в страшные бараки. Догоняли мальчиков лютые собаки. Убивали мальчиков за побег на месте. Не продали мальчики совести и чести. Не хотели мальчики поддаваться страху, поднимались мальчики по свистку в атаку. В черный дым сражений, на броне покаты, уезжали мальчики, стиснув автоматы. Повидали мальчики, храбрые солдаты, Волгу в 41-м, Шпрее в 45-м. Показали мальчики за 4 года, кто такие мальчики нашего народа. Поздравляю всех с великой победой, счастья, радости и мирного неба над головой.